Интерлюдия. «Ваша секретарша была первой испытуемой?» — взглянул сержант на профессора, записывая что-то в блокнот. «Да», — кивнул Хольцман. «Мы достали из нее два эмбриона». Сержант поморщился. «Она была под наркозом», — ответил профессор. «Это меняет дело», — вздохнул сержант. «А почему только два?» «После третьей процедуры она умерла. И эмбрион тоже умер». Сержант поднял на Хольцмана полное осуждение глаза. «Любой опыт полон ошибок, сержант. Разве вы ненароком не убивали никого?» Полицейский смолчал. «Но зато у нас было уже два растущих эмбриона, а перед медиками встала задача не допускать больше смертей». «Значит, вы пригласили лучших ученых со всего мира?» «Да. Это был научный симпозиум. Выставки, лекции, дискуссии. Все, чем можно было привлечь умы. И когда же вы им сообщили свой настоящий план?» «На одном из вечеров в одном из банкетных залов я вышел на сцену. Город будущего. Палас-отель. Большой банкетный зал». «Рад вас приветствовать, господа!» Хольцман стоял на сцене с микрофоном в руках. Голоса за столиками стихли. Профессор смотрел на присутствующих, собираясь объявить о том, к чему так долго шел. «Я думаю, каждый из вас уже познакомился с нашим прекрасным городом, с инновационными разработками и огромными планами наших ученых. Кому-то могло показаться, что наш город будущего ничем не отличается от других подобных городов. В наше время почти в каждой развитой стране есть научные городки. Я думаю, многие из вас были и в них. Вопрос лишь в том, что не каждый из этих городов останется на планете, так же, как и не каждая страна или материк». Профессор взял паузу. По залу пронесся встревоженный шепот. «Да, к сожалению, данные, которые мы получаем из районов наибольшей вулканической активности, не утешают. Среди нас много геологов и вулканологов высших ученых степеней. Мы собираем очередную, но уже более масштабную экспедицию на Тихоокеанский вулканический пояс. Нам предстоит как можно скорее определить дату приближающейся катастрофы». Шепот усилился. Хольцман повысил тон. «К сожалению, мы можем столкнуться с непоправимым, и нам надо успеть. Успеть спасти хоть что-то». Профессор повернулся к собравшимся и указал на черный экран у себя за спиной. «Все это время, с тех самых пор, как мы узнали о надвигающейся катастрофе, меня терзала одна только мысль — как не допустить вымирания человеческой популяции? Что я могу сделать, чтобы это предотвратить?» Экран за ним просветлел. «Хочу представить вам свою уникальную разработку, а точнее изобретение наших лучших ученых — инновационный инкубатор по выращиванию эмбриона из оплодотворенной яйцеклетки. Могу вас заверить, что такие эксперименты мы уже успешно проводим, и на данный момент у нас имеется два жизнеспособных эмбриона, чье развитие контролируется искусственно». По залу разлились сначала несмелые, а потом громкие аплодисменты. «Мы должны быть готовы ко всему», — продолжал Хольцман, «даже к самому плохому сценарию. И потому, если человечеству придет конец, мы сможем вырастить новое. Но и для этого нам нужны люди. Нам нужно спасти как можно больше людей». Аплодисменты не утихали. «Здесь среди нас присутствуют физики, химики, биологи, светила современной медицины, а также лучшие инженеры и программисты. Я предлагаю вам лучшие условия работы, чем кто бы то мог предложить. Но самое главное, я предлагаю вам остаться здесь и строить новую жизнь на Земле». Вопросы посыпались один за другим. Люди вставали с мест, подходили к сцене, перешептывались друг с другом. Под конец бурных дискуссий Хольцман спустился в зал, и обсуждение приняло уже более неформальный характер.